Через полчаса Пожарский уже читал старые наставления от государя, составленные вот на такие случаи. Дмитрий Михайлович, как только император уехал, перестал посещать свое рабочее место. Мало того, он отправился в Калугу, оттуда во Владимир. Пожарский решил, что настало время проверить свои поместья, которые некогда ему даровал император. Именно поэтому, когда прибыл Прокопий Липунов, должный на словах объяснить роль и задачу, поставленную императором Пожарскому, князя просто не нашли. Впрочем, достаточно было руководствоваться наставлением, написанным почти 10 лет назад. А там четко написано: ввести военное положение, взять под охрану все государевы строения и школы. Прочитав наставление, Пожарский вновь взял бумагу, которую ему давал Алябьев, и еще раз зачитал части с письма от государя Скопину Шуйскому. «В смерти моей не верить, будь случится бунт, искать сих людей. А кроме того, следить, кто еще с ними и кто кричит в народе. Всех выявлять и после тихо, в их домах, хватать». Далее прилагался список тех, кто участвует в заговоре. На первом месте был Михаил Борисович Шейн, там же и боярин Грамотин. «Вот ты мне скажи, Алябьев, почему нельзя было взять всех разом и не доводить до всего этого?» — спрашивал Пожарский, но его собеседник не отвечал на такие провокационные вопросы. А князь искал виноватого, того, на кого можно было бы спихнуть, что случился такой вот опломб, и государева бумага просто не дошла до столичного воеводы. Ведь подобное письмо должно было быть и у Пожарского. А теперь, все сложно. Отследить заговорщиков оказывалось почти невозможным. Уже слишком массовым казался бунт. Много москвичей вышло на улицы, каждый по своей причине. Кто спасать царя, кто охранять наследника, были те, кто решил спалить какую мануфактуру, которая забирает всех клиентов и не дает возможности работать ремесленникам. Были и те, кто не нашел себя в новой системе отношений, или кто затаил давнюю обиду, потому решил подпалить соседский дом. И в это время стрельцы, второй и третий стрелецкие приказы взбунтовались, а также есть оружные люди в Москве, кои люто дерутся и уже льют кровь. Кто это, не понять, но говорят, что среди них ляхи, — докладывали Пожарскому его подчиненные через 2 часа после разговора с Алябьевым. Князь начал действовать, собирать верные присяги отряды. Поздно. Многие почувствовали безнаказанность и приступили все линии, после которых можно было бы спокойно вернуться в свой дом, или в расположение полка. «Чего стрельцам-то хочется?» — спрашивал уставшим голосом Пожарский. Интерлюдия. Никифор Жданович оставил службу. Он дослужился до подполковника и уже мог получать под свое командование целый стрелецкий полк, но не срослось. Стрелецкие полки стали расформировывать. В первый раз, пройдя переобучение на новый лад, Никифор решил уйти со службы, тем более, что император оставил содержание всем отставным командирам. Подполковнику в год причиталось 50 рублей. Это немало, по крайней мере, для прокорма вполне достаточно. Но что это за стрелец, если он живет только казенным довольствием? У каждого уважаемого служивого был приработок. У Никифора была своя мастерская по пошиву одежды для купцов средней руки или успешных ремесленников. Уйдя со службы, Никифор выстроил мануфактуру и стал производить ткань, в основном из шерсти, но бывало, когда шерсть запаздывала и не хватало сырья, тогда в ход шел и лен. В делах помог пасынок. Нет, все же не так. Сын жены Никифора, Марьяны Савишны, Матвей Овсеевич. Матвей получил уже титул барона, которые стали не так давно раздаваться императором за особый вклад в развитие Российской империи. Матвей Овсеевич, несмотря на свой все еще незрелый возраст, стал одним из первых мануфактурщиков и занимался ранее обувью и другими изделиями из кожи. Нынче же Матвей имеет много разных производств и не только производит обувь, одежду, ремни и много чего. Молодой предприниматель смог обогатиться на строительстве русского флота, быстро освоив производство канатов и парусины. Мало того, так Матвей Овсеевич смог заполучить разрешение на разработку 2 железоделательных жил на Урале. Он нанял нужных людей из Европы и вложил все свои средства в это начинание. Теперь Матвей с ухмылкой смотрит на тех людей, которые ранее считали его сумасшедшим, что отдает все свои средства, да еще и взаймы берет, чтобы начать дело, в котором ничего не понимал. Так что Никифору Ждановичу, оказавшемуся после женитьбы на Марьяне, в семье русского крупного промышленника, а еще получившему дворянство за весомый вклад в развитие Российской империи, переживать было нечего, и никакие реформы для него, кроме блага, не несли. Никифора устраивало все, но он видел, как многие из его сослуживцев не могли похвастаться такими же или схожими успехами. Рядовые стрельцы, если не пошли на регулярную службу в полки нового строя, оказывались за чертой бедности. С каждым годом содержание стрельцов уменьшалось, их вынуждали пристраиваться к реалиям, но участи бывших элитных русских воинов просто не получалось освоиться. Потому нынче можно увидеть человека, одетого в затертый стрелецкий кафтан, который подрабатывает грузчиком на рынке, или же работающим младшим рабочим человеком на московских мануфактурах. И вот такие люди жили прошлым, идеализировали его, частью оставались способны сражаться за то, былое. Вот они и пришли к своему бывшему командиру. Но вот зачем? Поговорить с подполковником, да вспомнить былое? Нет, они пришли спалить мануфактурой так, чтобы наверняка сгорели те макины, что заменяют православных людей на производстве и вынуждают людей чуть ли не голодать. И не сделано это, не горят еще фабрики, потому что к людям вышел уважаемый Никифор, который лично немало кому из бывших стрельцов помог. На самом деле, в России мог голодать только тот, кто ленится хоть что-то делать. Государство всем желающим предоставляло много вариантов построить свою жизнь. Первое – это отправиться в Сибирь. Сложно было найти даже 10 тысяч человек в год, чтобы направить людей осваивать огромнейшие просторы за Уральскими горами. Потому для всех переселенцев были большие льготы в последующем. И семья того, кто отправляется в Сибирь, получала немало денег или плату товарами. Второе – когда каждый мог взять на льготных условиях до 100 десятин земли на территории бывшего Дикого Поля, или в 100 верстах от русла Волги, как и других рек, бери землю, год не плати никаких налогов, даже базовым инвентарем государство снабжает. Но, не по чину стрельцу в крестьяне идти, на пахоту, так же размышляли и разоряющиеся ремесленники. Они и вовсе мало чего понимали в сельском хозяйстве, тем более, что в этой сфере все становится сложнее и уже используется четырехполье. И вот эти люди пришли к текстильной фабрике барона Матвея Овсеевича Московского. Такую фамилию даровал государь Матвею, когда наделял его титулом барона. По что люди пожаловали? Да гляжу, что с пищали и старинных пыль сдули. Али погубить меня решили? Никифор посмотрел на одного из двух сотен мужиков. Ты, млад, ты был десятником. Я бился рядом с тобой под Киевом. Славно бились, не отступили, и нынче ты содержание имеешь в 10 рублев, чего же недоволен, отчего за оружие взялся мало денег, обратись к обществу ветеранов, там помогут, уйди, Никифор Жданович, Христом Богом молю, я проливал кровь за отечество, а оно мной подтерлось, голос, как и руки млада дрожали, именно млад, как только присоединился к бунтовщикам, быстро стал негласным лидером этого отряда неудачников, которые решили вместо того, чтобы работать, сразиться за свое будущее. А почему и нет, коли царя убили ляхи? Теперь и че можно все вернуть взад, а для того, нужно спалить ненавистные макины, что людей ремесленных заменяют. Ну и деньги. Им уже заплатили за то, что они сделают. Хорошо заплатили, по 10 рублей каждому. Ты, млад, Бога вспомнил, идя на грех не поминай Создателя. Прокричал Никифор. Старцы сказывают, что в Кремле, за стенами, не патриархи, да отцы святые сидят, а учат там детей лукавого, кабы учинить обиды всем мирам весим, и в церквах нынче, а после всех изменений, учат лукавому молиться. Нет веры правильнее, чем вера дедов наших, неизмененная, сказал какой-то человек в монашеской рясе, который вышел вперед толпы. Пока лжемонах говорил, стояла тишина. Пришедшие жечь фабрику люди с вниманием слушали старика, похоже, что веря в его рассказни. А вот Никифор, стаивший на пути людей, вставших на разбойничью дорожку, просто пребывал в шоке. Такой глупости он еще не слышал. Но более всего удивляло, что этим глупостям верят люди. Дело в том, что Никифор считался по нынешним меркам довольно образованным человеком. Он не только умел читать, писать, считать, он умел анализировать ситуацию и думать не местечковыми категориями, а сильно большими. Для бывшего стрельца было понятно, что реформа в православии направлена на то, чтобы привести все службы в порядок, упразднить разное понимание одних и тех же моментов в христианстве. Ну и очень важно было, чтобы православие стало единым для всех православных, чтобы в Александрии и Иерусалиме молились так, как в Москве, в Третьем Риме, главном христианском городе для всех православных. Подобным гордиться нужно, а тут обвинение. Да в чем? В том, что в Кремле лукавому поклоняются. Я не оставлю хулу на церковь нашу православную, признанную всем миром христианским. «Ты не меня обидел, старец, ты веру в Господа Бога презрел», — сказал Никифор и выступил вперед, перехватив пистоль в правую руку. Хех, млад, используя то, что Никифор отвлекся на старца, всадил нож в живот своему бывшему командиру. Хех, хех, а-а. Вновь и вновь млад протыкал человеческую плоть своим ножом. Он впал в безумство, не мог остановиться. И не было никого, кто бы остановил его. «Да простятся прегрешения наши, ибо за веру стоим», — иступленно кричал старец, также впадая в безумство. Отец Иоанн был настоятелем храма под Серпуховым. Все было хорошо, даже лучше не придумать. Дом, полная чаша, уважение со стороны прихожан, матушка-жена, которую любил священник, все было. Правда, Бог все не давал много деток, почти все умирали. Потому единственный сын, выросший здоровым и сильным, был любимым без меры. Сын священника пошел не по стопам отца, не принял сан, несмотря на то, что Иоанн нанимал для наследника учителя, ибо сам священник не умел читать или писать. И вот умница сын погибает в какой-то бессмысленной, по мнению отца Иоанна, схватке с горцами далеко от дома. Это был первый удар по мужчине, ставшего как-то иначе смотреть на веру в Бога. А потом церковная реформа докатилась и до прихода отца Иоанна. Прибывшие священники из академии проверили, как Иоанн проводит службы, и признали, что это никуда не годится. Ладно, все молитвы заучены наизусть, так многие неправильно, даже с добавлениями самого Иоанна. Более того, учет в приходе не ведется никакой, не понять вообще, сколько тут проживает людей, потому что даже записи о крещении нет. Обнаружены еще ряд нарушений. Это был второй удар по мужчине, но решение было – учеба. Таких, как Иоанн, насчитывалось по Руси немало и постепенно, но их учили на специальных курсах. Учили и Слову Божьему, и тому, как вести учет населения и куда подавать данные по численности людей. А, чтобы православные не оставались без пастыря, выпускники академии временно замещали в приходах таких священников. Вот и отец Иоанн отправился учиться. 2 года он провел в академии за место 1 лета. Ну, не давались ему науки, а заучивать молитвы сызнова сложно. Вернулся домой. Очередной удар, жена приставилась. Вот и пошел старец Иоанн, так он себя стал называть, по Руси, да не переставал сеять смуту. Старец и сам верил в то, что это его Господь покарал за то, что он пристрастился к бесовской вере, которая нынче в московском патриархате. Ждете чего? Лишь в огне избавления и защите. Ждите бесовские макины, что людей губит. Они от лукавого, да не будет его имя упомянуто, продолжал кричать старец Иоанн. В это время вновь ставшая вдовой, Марьяна рыдала и впадала в истерику. Ее сын, Матвей Евсеевич, тот самый барон, а также невестка, дочь дворянина Ипатия Старосельского, отъезжали все дальше от фабрики. Невестка, Настасья, была на сносях и того и гляди прямо здесь родит. Еще недавно Матвей Евсеевич хотел биться за свое имущество. Тут было 3 фабрики, тут же лучшие макины, да и трудилось более 100 человек, которые получали немалые, даже по меркам Москвы, деньги за свой труд. Охрана у фабрик была и даже оставался шанс на то, что получилось бы отбиться, тем более, что к фабрикам, как только узнали люди, что их предприятия собираются жечь, начинал стекаться народ. Людей, готовых стать грудью за то, что давало им достойную жизнь, становилось сперва все больше, и концентрировались они на окраине, вне поля зрения поджигателей. Но Матвей Евсеевич был слишком далек от военной стези, но, как истовый православный, он не мог допустить греха и кровопролития. Потому охранникам было дано распоряжение отправлять всех людей по домам, а также быстро грузить часть имущества на все повозки, что только можно сейчас же нагружать. Нет, ни ткани, или даже готовую продукцию, спасал Матвей. Фабрикант размышлял, как стены поставить недолго, сырье также доставит, чай бунтовщики не пойдут по деревням, чтобы полить всю скотину. Но есть 2 обстоятельства, которые сложно будет восполнить. Это умелые работники, которые у Матвея уже были, а также макины, сделать которые было нелегко, и нужно обождать большую очередь, чтобы оформить заказ на императорской каширской машиностроительной мануфактуре. Матвей Евсеевич не хотел отпускать мужа своей матери Никифора Ждановича встречать бунтовщиков, но партнер и просто уже близкий человек, в чем-то даже заменивший отца, настаивал на этом. Никифор убеждал, что знаком со многими из бунтовщиков, что это просто люди, которых можно купить, убедить, напугать. Матвей помнил, как еще во время становления царствования Дмитрия Иоанновича, Никифор мог одним своим появлением решить многие проблемы и разогнать агрессивно настроенных людей. Вот и поверил, что отставному подполковнику Стрельцу удастся не допустить греха, кровопролития, и только на третьем месте Матвей ставил материальный ущерб. Мать рыдала, Настасья, стараясь успокоить свекровь, вдруг стало тяжело дышать и не сразу обнаружила, что подол сарафана весь мокрый от отошедших околоплодных вод. Чуть позже схватки заставили женщину закричать. «Один человек ушел из жизни», — сказал Матвей Евсеевич, наблюдая удаляющийся пожар на фабриках. «Иной приходит в этот мир. Никифором назову, коли сын родится». Еще час назад, пока Матвей не увидел через зрительную трубу, как умирает Никифор, фабрикант хотел назвать своего первенца именем отца, а все... погибшего во время попытки государственного переворота, устроенного Василием Шуйским. А сейчас, кроме как дать сыну имя Никифор, не было вариантов. То, что родится дочь, Матвей не думал. «Правь в лекарню в Новодевичьем монастыре, и быстрее. Поспеешь до рождения сына, 100 рублев дам», — сказал Матвей, обращаясь к вознице. Козьма Минич Минин был ни жив, ни мертв. Он и так в последнее время был болезненным и мало передвигался самостоятельно. Однако... после начала бурления в Москве, стал проявлять активность, как мог это делать раньше, но не сейчас. Он говорил с людьми, выезжал в районы Москвы, откуда приходили сведения о волнениях и увещевал людей. Лишь только туда, где уже бушевали уличные бои или пожары, он не ездил. И всех приглашал на разговор на лобное место, чтобы решить все проблемы. И его слушали. Где тело государя нашего? Ранее не бывало ли, что император отбывал на моления, и сейчас он отправился со старцами святыми монастырь закладывать. Так что же мы, дети его, нашего государя-императора, как неразумные чада, кричал Минин с лобного места. Козьма уже видел, как к нему прислушиваются, что многие мужики, еще 10 минут назад бывшие грозными и настроенными лить кровь, начинали понимать, что совершают ошибку. Государыня наша, с царевичем Иваном, так же и отбыла на моление. И будь с государем что случилось, а я в сие не верую, то есть наследник, Иоанн Дмитриевич. Люди, вы смуты захотели, сытая жизнь уже не по нраву, помните ли о великом голоде, а ли старики рассказывали вам, с той лютой годины немного время прошло, но уже сытно живем и детей не хороним, умершим от голода, так не разрушайте построенного. Продолжал увещевать Минин и его слушали. «Разойдитесь по домам и ждите». Еще патриарх свое слово не сказал, еще боярская дума не. В груди Минина стало жарко. Он не принял лекарство, которое было прописано приставленным к нему лекарем, убежал на лобное место Козьма, не задумываясь о своем здоровье. «Мир, люди», — сказал величайший редактор и издатель Руси, а после упал. Толпа безмолвствовала. Если не все, то многие любили Минина. Этого нескладного человека без руки, хромоватого, могущего говорить так, что каждое слово попадало в сердце и душу. Все знали, что Козьма показательно не выпячивал свои богатства. Казалось, что он был бессребреником. Это было не так, и Минин любил жить в роскоши, но никогда не показывал себя снобом, а на людях был скромен. Великий человек умирал, а его личный медик, понимая, что Козьму еще можно спасти, что можно сделать ему непрямой массаж сердца, реанимировать Минина, а после лечить, Васильцов Никита, сын Матвея, рвался через толпу к своему главному пациенту. Физически плохо развитый, лекарь Васильцов, в чем-то был похож на того человека, которого уже как 5 лет опекает. Никита пытался протиснуться через людей, стоявших в безмолвии, он кричал, ругался, но толпа не расступалась. Ранее Минин ушел, не поставив лекаря в известности, теперь Васильцову только и оставалось, как щемиться между людьми. Козьма Минич Минин приказал, чтобы Никиту придержали и не пускали к нему. Лекарь встал бы грудью, но остановил бы выход Минина к людям. На том у лекаря есть право, дарованное государем, но Минин повел себя в этот раз своевольно. Сердце Козьмы уже давно было болезненным, оно могло не выдержать. Когда Никиту держал дюжий телохранитель Минина, чтобы лекарь не мешал делать задуманное приказному боярину, Васильцов кричал вслед, чтобы Козьма Минин хотя бы выпил настойки для сердца. Тщетно. Убили. В почти полной тишине прокричал кто-то из толпы. Немцы убили батюшку Козьму Минича. Секунда, вторая. А и то дело, православные. Убили доброго человека. Православные, бей иноверцев. Еще один голос выкрикнул. После еще 2 глотки начали орать о подобном же. Народ недоумевал, что происходит, и принял бы любое объяснение случившемуся. А такое объяснение, что немцы загубили уважаемого человека, очень даже ложилось в лишенные рассудка головы. Уже назревало недовольство, которое часто связывали с пришлыми, более всего с немцами. Дело в том, что немалая часть москвичей оказывалась лишенной возможности самореализовываться, в том понимании доброй старины, которое было у народа и которое никак не получалось полностью выбить. И такие процессы все более углублялись. Появлялись те, кто выступал за все, как было по старинке, как деды наши заведовали. А немцы – это те, кто привносит новые, значит, бей их. Изменения, в которых обвиняли немцев, да и всех иностранцев, которых называли палестинами, греками, касались всего. Прежде всего веры, после производственных процессов, создание регулярной армии и отказ от стрельцов, как от войска. Как бы странно ни звучало, то и некоторые крестьяне были недовольны своей участью. Немало было тех, кому вольготно жилось в крепости, а рыночные отношения, договоренности с помещиками, это пугало или даже заставляло работать. Именно так, те ленивые или неспособные к продуктивному труду крестьяне, пусть таких и было немного, но они стали теми, кто оказался недовольным реформами. А немало сельских жителей все еще не воспринимали новшества, внедряемые в последние 10 лет. И это несмотря на то, что новое – это продуктивное. Что же вы, православные, творите? Не ведаете, как поступить? Идите к патриарху, пусть укажет путь. Попытался увещевать народ заместитель Козьмы Минина Спиридон Миронович Соболь, решивший выйти к народу вместе со своим начальником. Соболь был внешне полным антиподом Минина. Парень, а уже и мужчина, вымахал более многих даже императорских телохранителей, выглядел грозным воином, хотя был отличным печатником и редактором, даже литератором, так как сочинял стихи и писал книги. И вот такой образованный и творческий человек прошел обучение в государевой школе телохранителей и после нее не переставал тренироваться. Поэтому, когда на помост попытался взобраться один особо буйный мужик из толпы, Спиридон Соболь так ударил бунтовщика, что тот, пролетев шагов 5, упал в толпу. Было понятно, чего хотел сошедший с ума мужик. Когда выскочил на помост, он стремился забрать тело Минина. Среди людей, что располагались ближе к помосту, на лобном месте началось шевеление. Словно шакалы, они почуяли кровь. Акт насилия свершился. Народ, скорее волна из людей, ринулся к помосту, устраивая давку на лобном месте. Хилых и немногочисленных женщин сразу же начали щемить, и многие упали на мостовую, а люди, невзирая уже ни на что, часто просто вообще не соображая, что они делают и что происходит, двигались вперед. Никто не слушал сперва мольбы о помощи от упавшего на булыжную мостовую лекаря Васильцова, а после его хрипы. Люди шли вперед, толпа стала единым безумным организмом, где даже образованный человек становится бараном, где только животные инстинкты правят балом. Никита Васильцов, со сломленной грудной клеткой, так спешивший реанимировать Минина, умирал, растоптанный толпой. «Дозволь, Спиридон Миронович, нынче мы отработаем», сказал подоспевший к лобному месту начальник службы кремлевских телохранителей, которые должны были обеспечивать безопасность всем священнослужителям из Вселенского Всеправославного Собора, ну и из Академии также. Не стали они отсиживаться за стенами Кремля и вышли поддержать Минина, который, между прочим, считался старшим наставником в Академии формально, но кремлевские телохранители должны и ему обеспечивать безопасность. 5 десятков мужчин вклинились в толпу и начали. И не было понятно, что именно они делали. Там боец одному ретивому обывателю ударит в печень, тут руку подломит или откинет в сторону смутьяна. Уже быстро телохранители стали отсекать группы людей, а другие растаскивали обезумевших. В этот момент, когда человека вытаскивали из толпы, рвалась невидимая цепь, которая сковывала людей, создавая из вполне разумных горожан стада, толпу. Оставшись вне давки, обыватели быстро приходили в себя и чаще разбегались. Спиридон Миронович Соболь с Мининым на руках уже приближался к Спасским воротам в Кремль, чтобы укрыться в Академии, у святых отцов, как зазвучали колокола. Из ворот русской крепости, а нынче Академии, главной семинарии всего православного мира, стали выходить священники. 4 крестных хода устремились в город, сразу же собирая в свои ряды рьяно крестящихся москвичей. Представители русской православной церкви не остались в стороне от творящегося и решили, что обязаны исполнить свой пастырский долг. Потому были организованы крестные ходы, намечены маршруты, и вот служители церкви пошли по улицам увещевать людей. Интерлюдия. Что получилось узнать? Спрашивал князь Пожарский, пришедший полностью в себя и ставший во главе оперативного штаба. Пожарскому получилось покинуть Москву и прибыть в Преображенское. Сделал он это уже ночью, и в преддверии скорого рассвета нужно было принимать решение. Сейчас в штабе были трое. Пожарский, Скопин Шуйский и Прокопий Липунов, первоначально бывшие в Преображенском. Одновременно, с риском для жизни, начали работать службы, служивые собирали информацию с улиц. Стало известно, что центром, где собрались главные бунтовщики, ведомые Шейном, стала библиотека и музей. Непонятно, подвергаются ли они ограблению, но бунтовщики выбрали себе одни из самых красивых зданий столицы. Получены сведения и о том, что был штурм дворца императора, которым командовал сам Шейн. Кроме самого смоленского воеводы, приступ осуществляли неизвестные, скорее всего даже не москвичи, а пришедшие к Шейну отряды. Теперь эти организованные банды оттянулись чуть в сторону от Воробьевых гор и, видимо, готовится повторить приступ. Там 600 сабель и 2 пушки, захваченные уже в Москве. Именно по этим силам должен быть осуществлен главный удар. Вчера в Москву прибыли люди, которые стали распространять слухи о смерти государя. Их сперва мало кто слушал, но тут по всему Стольному граду стали раскидывать вот это. Служащий приказа внутренних дел показал листовку. Такие подметные листы забрасывались на все подворья, или просто раскидывались на мостовых. Там написано про то, что Боярская дума извела царя, и только верной присяге Михаил Борисович Шейн идет в город, чтобы либо умереть за верность государю, либо извести всех заговорщиков. Как можно за верность почившему императору биться, при этом ни слова не сказать о наследнике? Спросил Пожарский. Меня иное волнует, сказал Михаил Васильевич Скопин-Шуйский и повернулся к князю Пожарскому. Шейн ли главный заговорщик? Не встретимся ли мы с целым войском Сигизмунда? Не проспали ли его? Выходит, что он. Ну и какой отряд, чтобы Сигизмунду Польскому всегда можно было откреститься от подлости, сказал задумчиво Дмитрий Михайлович Пожарский и пристально посмотрел на Прокопия Липунова. Ты что знаешь? Говори уже. Мыслю я, что государь жив, но не доверит нам. К тебе, приказной боярин, неверия нет. После паузы начал говорить брат главы тайного приказа Захария Липунова. На словах должно было многое рассказать. «Я искал тебя, но где ты был до вчера? Не тебе с меня спрашивать», — вызверился Пожарский. «Не мне, это да», — ответил Липунов. «Ты меня в измене подозревал?» Скопин Шуйский понял, на что намекает Прокопий, и схватился за саблю. «Не серчай, головной воевода. Государь говорил, что ты верный присяге, но не натвори дел сгоряча, князь Михаил Васильевич, а выслушай», — сказал Липунов и начал рубить правду матку. Скопин Шуйский, бывший уязвленный до глубины души, что ему государь не доверял, с каждым словом Липунова багровел от ярости. Сперва он не верил, а после, когда стал сопоставлять факты, вспоминать разговоры жены, или же брата своей супруги, некоторых других людей, понял, что его хотели втянуть в заговор. Государь так сказал. «Коли лишь жена друга моего головного воеводы Скопина Шуйского в заговоре том, то слова не скажу, помилую, а за верность воеводу и пожалую. Пущи в семье своей решат, как быть далее». Липунов процитировал по памяти слова императора. «Убью змею, нет, в монастырь Сузальский зашлю, кабы из горницы не выходила», – прошипел Скопин Шуйский. Остальные оставили без внимания слова головного воеводы, но все поняли мотивы императора. Почему он не говорил ничего главному военному империи? Ну не может жена что-то делать, если муж ей на то дозволение не даст, не по наряду сие. Ну а тот муж недостойный, у кого жена подобное позволяет. Так что император проявлял даже слишком много доверия. Скопина Шуйского можно казнить даже за то, что только его жена участвовала в заговоре. Не кручинься, Михаил Васильевич. Пожарский решил поддержать Скопина. «Давай думать, что делать далее, а уже опосля упадем в ноги Дмитрию Иоанновичу и покаемся. Оба мы с тобой не оправдали возложенного доверия». На самом деле, Пожарскому также нужно было подумать о том, как бы не попасть на кол, или быть повешенным. Мало того, что его не было на службе, потому и не получилось передать инструкции от царя, так почти половина из всей городской стражи, подчиненной Пожарскому, в итоге перешла на сторону бунтовщиков. Видя импотенцию власти, люди входили в кураж и громили фабрики, мануфактуры. А этого не должно было произойти, начни, Пожарский, действовать ранее. И теперь, все сложно, карту, потребовал Пожарский, стараясь не думать о своей судьбе. Через пару минут принесли карту Москвы, где были обозначены районы, в которые даже невозможно сейчас зайти. Были места, где держали оборону или немцы, быстро кооперирующиеся, или же те москвичи, которые стояли за власть, ну и за свое имущество. Таких, на самом деле, было абсолютное большинство, но эти люди были менее энергичные, они предпочитали либо закрыться в своих усадьбах, домах или же, в лучшем случае, объединиться с соседями и выстроить охрану квартала. Через час план вхождения войск в Москву был принят. Общее командование взял на себя, не без споров, Скопин-Шуйский. Пожарский также хотел вести гвардейцев и полк кирасиров и очищать столицу, но, если армия занимается подавлением бунта, то командовать должен головной воевода. Липунов во время спора воздержался от претензий на главенство, несмотря на то, что основу тех, кто войдет в Москву, составляет стража гвардия, подчиненная ему. Прокопий понимал, что двум воеводам нужно как-то реабилитироваться за свои ошибки, или же за измену жены. Потому нужно быстрее решать вопрос с мятежными москвичами и вести следствие. Где может быть Шейн? Неужто на Воробьевых горах и останется? Сбежит же, гадина, спросил Скопин-Шуйский, когда уже все приказы были отданы и оставалось полчаса до выхода из Преображенского полков. А у меня больше вопросов. Где Захария и его люди из тайного приказа? Где большинство телохранителей государя? Где особый стрелецкий городовой полк, который исчез из столицы? Сыпал вопросами князь Пожарский. Дорого обходится ему посещение имений во время отъезда государя. Думаю, что все в Троицкой Сергиевой лавре и готовятся входить в Москву. Но, если мы не будем в городе раньше, то сядем на кол, как заговорщики. И, что самое страшное для меня, что я буду считать подобное справедливым, сказал Скопин-Шуйский и направился во двор, где уже были седланные лошади. Пора наводить порядок в столице. А в это время государь-император, прибывший к Троице-Сергиевой лавре, где находилась его семья, получал доклады. Лицо императора серело. Не так должна была развиваться операция, не так. Переоценил свои силы, сильно многое в последнее время получалось, вот и заигрался. Сколько же спалят производств? Скольких людей придется казнить, и какой кровью он оплачивает свои перемены и наведение полного порядка в стране перед большой войной. Но царь выжидал. Он контролировал не столько ситуацию в Москве, сколько то, что именно делают его бояре. Но, как только пришли сведения о том, что Скопин и Пожарский придумали план по наведению порядка, когда стало ясно, что они, несмотря на то, что совершили ошибки, остались верны присяге, Дмитрий Иоаннович отдал приказ также выдвигаться и сообщить боярам, что император возвращается домой, в столицу, ну и начать распространение сведений, что никто из императорской семьи не умер. «Захарий, ты же знаешь, где Шейн засел?» – спросил государь. «Да, твое величество», – отвечал глава тайного приказа. «Убей его в бою. Не хочу, чтобы смоляне, их военная общность, пострадала от того, что тень бывшей воевода бросит на смоленских дворян. Он же, коли сбежит в Смоленск, так и сдаст город ляхам. А мы ту крепость сами достраивали, она нынче лучшая может и в мире. А вот ляхов притащи», — сказал государь. Захарий Липунов, Ермолай, глава телохранителей и младший воевода Игнат поклонились и пошли выполнять волю. Сил у них более чем достаточно, чтобы разгромить и частью пленить почти что шестисотенный отряд Шейна. Глава 9. Москва. 14 сентября 1618 года. Интерлюдия. Михаил Борисович Шейн пребывал в смятении. Цель не достигнута, и теперь оставалось. А что оставалось делать? Нужно убить наследника и стервь Годунову, ну и заодно. Короче, всех убить. Но, что это даст? Теперь ему не быть народным героем, который по дуновению ветра может стать кандидатом на престол. Именно так. Была надежда, что Скопин-Шуйский, узнав о смерти Дмитрия Ивановича, все-таки решится встать во главе всего этого хаоса, в который окунулась Москва. По замыслу Шейна, его оптимистичному плану, Скопин должен был навести порядок, и тогда смоленского воеводу должен будет определить в ближние бояре. Польско-литовская магнатерия даже не требовала, чтобы поляки пришли в столицу Российской империи и стали править бал. Только одно – убрать Дмитрия. В Польше все успехи русских связывали именно с деятельностью последнего царя. И теперь, как считала шляхта, постепенно все вернется в то русло, когда Речь Посполитая сможет противостоять России. Заказчики государственного переворота были неглупыми людьми и понимали, что резкий разворот русской политики в сторону поддержки Польши невозможен. Дворянство не поддержит, военные также. Да и сам Скопин Шуйский не станет плясать под шляхетскую дуду. Но курочка по зернышку клюет, и Михаил Васильевич Скопин Шуйский не бессмертный, как и его сын. Шейн любил Россию, он не считал себя предателем, несмотря ни на что. Но он любил другую Россию, даже не так. Он хотел вернуть Московское Великое Княжество, то государство, где есть вотчины, в которых владелец, полный хозяин, где можно иметь своих боевых холопов и захватывать земли соседей. А еще Шейн очень бы хотел, чтобы в России был свой сейм, нет, Боярская дума, которая не совещалась при царе, а требовала с правителя. «Воевода, мы готовы к новому приступу царского дворца», — размышления Шейна прервал Гаврила Проня, один из ближних людей Михаила Борисовича. Шейн умел подбирать себе людей и убеждать их в том, во что и сам свято верил. Поэтому не стоило говорить, что бывшему смоленскому воеводе служили лишь за материальные выгоды. Проня верил своему воеводе и был готов за него постоять. Нет там никого. Наследника Ивана Дмитриевича, как и Ксении, вовсе нет в Москве. Во дворце только воины, сказал Шейн и улыбнулся. Это была улыбка человека, который понял, что его обыграли. Человека сильного, не боящегося смерти, а плюющего ей на раскаленную косу. Вдруг Михаил Борисович осознал, что попал в ловушку. Его отряд вместе с остатками банды Сержпутовского пришел к дворцу в надежде на то, что тут находится наследник престола. То, что Ксения уехала молиться в Троице-Сергиеву лавру, а детей оставила в Москве, было доподлинно известно. И теперь тот, кто был информатором Шейна и доложил об этом самом доподлинно, сбежал. Такие вести принес один из телохранителей императора, которого, как считал Шейн, удалось подкупить и вообще переманить на свою сторону. И вот они, совпадения, которые говорят, что Шейн ошибся и пригрел человека из тайного приказа. Перед началом штурма царского дворца на Воробьевых горах Михаил Колосовский, тот самый телохранитель русского царя, но поляк по этнической принадлежности, сбежал. А еще, когда Шейн дал Колосовскому немало серебра, рассчитывая на то, что у молодого человека случится помутнение рассудка от больших денег, Михаил не купил себе ничего нового. И тогда Шейна ничего не смутило. В голове человека эпохи просто не укладывалось, что император может участвовать хоть в каких операциях. То есть царь едет специально куда-то, чтобы вывести Шейна на чистую воду? Все это глупо, невозможно. Не может правитель так поступать, он же царь. Но все говорило о том, что ловушка готовилась загодя, следовательно, император не может быть убитым, так как он знал, все знал. Оставалась надежда лишь на то, что Захарий Липунов сыграл свою партию, переиграл царя, и Дмитрий все же убит. Но надежда таяла с каждой минутой. «Мы должны уходить», — сказал на польском языке бывший смоленский воевода. «Если поспешим, то можем иного достигнуть, отдать Смоленск Сигизмунду, сесть в городе и готовиться к осаде». Сержпутовский молчал. Он уже тоже понял, что кроме как еще пролить немного москальской крови, его отряд и русские предатели ничего не добьются, а промедление смерти подобно. Бежать, но в Речь Посполитую. Никакой Смоленск Сигизмунд брать не будет. Война с Россией и Польшей противопоказана. В нынешних условиях может случиться так, что такой страны просто не станет. А значит, нужно в дороге убить Шейна, и дело с концом. Он, шляхтич Сержпутовский, верный польский сармат, сделал свое дело, убил царя, устроил в Москве кровавую баню. «Уходим», — сказал Сержпутовский и стал отдавать приказы. Через полчаса отряд вышел на Владимирскую дорогу. Интерлюдия. Егор Игнатов, уже воевода, под командованием которого находится целый корпус из стрелков, артиллерии, конницы, размыслов численностью до 30 тысяч воинов, сегодня играл уже забытую роль. Он командовал всего полутысячей конных. «Но чего только не сделаешь, когда тебя просит сам император». Егор был одним из тех, кого посвятили в сущность предстоящей операции. И это взбудоражило сознание мужчины. Он был готов убивать, причем делал это хладнокровно, но врагов государства. А тут воевода Игнатов участвует в таком деле, где без крови обывателей не могло обойтись и не обошлось. Он, тот, кто защищает пахаря, торговца или мануфактурщика, бездействовал, когда в Москве зарделись огни пожаров, и когда беженцы рассказывали, что в столице начались практически уличные бои, взбунтовались стрельцы, вот их Егор готов был убивать, они предатели и смутьяны, но многие москвичи, словно дети, они же ввяжутся в смертельные игры и многие полягут, может и от клинка Егора, долг он свой выполнит, он верит императору, но казачья вольная душа требует, чтобы все было по справедливости, чтобы смерти людей имели перед собой сохранение еще большего количества жизней, хотя бы такое оправдание. «Воевода, свет!» – прокричал Глеб Сватов, личный помощник, можно сказать, ученик Егора. «Чего орешь, оглашенный?» – спросил Игнатов и, улыбаясь, потер ухо. «Раз с дерева светом мигают, след, кто-то едет, и нам нужно остановить супостата. А что мигают-то?» Глебка стал всматриваться вдаль, где на взгорке, да еще и на дереве был наблюдательный пункт. Это чуть дальше Владимирский тракт, словно цветок, распускается множеством дорог, а нынче только прямо к засаде. «Конные до 300, спешат оружные», — пересказал сообщение Глебка. «Что делать нужно?» — спросил Егор своего ученика. «Стребуем, кабы остановились, коли», — начал отвечать Глебка. «Дурень ты, людей положишь, кто еще убегать из Москвы станет конным да оружным? Вот не будет на них опознавательных знаков, так стрелять всех, оставляя десяток для разговору», — сказал Егор, подавая знак связному. Глеб Сватов был, как сказали бы в будущем, вундеркиндом. Парень в 13 лет освоил программу государевой воинской школы, одновременно посещал уроки телохранителей и был весьма физически развитым, с немалыми предпосылками в будущем стать мастером клинка и подлого боя. К 15 годам Глеб уже мог наизусть процитировать любую книгу по тактике, выигрывал в настольных играх почти что у любого соперника. Но был у парня очень важный недостаток, он терялся в стрессовых обстоятельствах. При этом Глеб ни разу не был трусом, мог и за себя постоять, да хоть в пехотной линии в первых рядах воевать, а управлять боем – нет. По распределению этот гений-теоретик попал как раз в корпус Игнатова, выиграл в штабных настольных играх у своего главного командира, после еще раз выиграл. Вот воевода и взял к себе в порученцы парня, чтобы тот смотрел и учился управлению войсками, как у самого Игнатова, так и у других военачальников. Между тем, сотня воинов Игнатова, оставив коней в лесополосе, заняла позиции стрелков и изготовилась отстреливать идущих рысью оружных людей. Складки местности не давали шанса почти никакому отряду вырваться из засады. Нет, если бы 1000-2 конных пытались прорваться, то, да, это у них вышло, пару сотен ушли бы, не больше. Но 300 воинов, без шансов. Выехав на поляну, где дорога казалась ровной линией, уходящей в небо, всадник, шедший первым, остановился. Он будто почуял что-то неладное. Глебка достал было зрительную трубу, чтобы рассмотреть воинов, но получил болезненный толчок от своего главного командира. «Блеснешь стеклом, сам побежишь догонять ворога», – прошипел Игнатов. «А то ворог», – спросил Глеб и осекся, начав всматриваться своим зрением в начинающих вновь двигаться воинов. Игнатов наставлял своего выученика примечать то, что не является очевидным, но из чего можно сделать важные выводы. Определить в приближающемся подразделении врага было возможно по целому ряду признаков. Можно начать рассуждение с того, что воины идут отрядом, именно что воинским построением. При этом в воинском русском уставе походная колонна должна состоять из 3 всадников в ряд, с обязательным авангардом и арьергардом. Расстояние в колонне относительно впереди идущих должно быть в 20 шагов. Такие нормы вбиваются в подкорку головного мозга, и любой конный воин не может их не исполнять. Еще немаловажным признаком было то, что люди вооружены неуставным оружием. При этом в русских городах не разрешается передвигаться с ружьями и даже с пистолетами, следовательно, они уже злостные нарушители. А еще упряжь коней, даже техника верховой езды у некоторых из отряда сильно разнилась с тем, как обычно в последние годы передвигается русский всадник. Всадник управляет одной рукой, горделиво подбоченившись второй верхней конечностью. Так обычно ездят поляки, реже казаки. И это были точно не казаки, у тех свои отличия. «Неужто ты, Глебка, ляхов не рассмотрел?» — сказал Егор, наблюдая за работой стрелков. Игнатову не нужно было участвовать в командовании боем. У него немного воинов, но это были такие бойцы, каждый из которых стоит и 10 других, даже русских. Лучшие стрелки с лучшими командирами. «Тыщ-ты-тыщ!» — прозвучали выстрелы. Почти сразу еще и еще. Десяток стрелков из сотни использовал секретное оружие с казенным заряжанием и ударным механизмом. не усмотрели за Софией Браге, гениальной женщиной, которой дали в России раскрыться полностью и создать столько, что вряд ли имена рожденных в будущем Ньютона или Эйнштейна смогут звучать громче ее имени. Браге создала Бертолетову соль, ставшую солью Браге или просто Брагой. Веселое спасибо должно прозвучать от потомков еще и за тысячи шуток по этому поводу. Ну, а после был изобретен капсюль. София Браге умерла от цинги. Исследовательница скрывала болезнь, занималась химией и физикой, вкладывая в научную деятельность всю свою энергию женщины, не нашедшей себя в семейных отношениях. Муж ее ушел к русской девушке и нынче живет и припевает, причем не поет, а чаще пьет. Меж тем, после выстрелов из пролеска выскочила конница и зажала с двух сторон остатки отряда. «Кто главный?» — кричал один из всадников, баюкавший правую руку, но не выпавший из седла. «Кто головой сей в атаге значится? Посмел кто моих людей сгубить? А ну, бросай пистоли, а после все разговоры!» — прокричал в ответ ротмистр сотни кирасир. «Ты, хлопья морда, ты не можешь мне, приказному боярину!» Продолжал кричать на разрыв связок Михаил Борисович Шейн, бывший смоленский воевода, а нынче главный смутьян, не впал в истерику. Он играл свою роль, может быть и последнюю. Шейн стремился смутить командира отряда, который разгромил его банду. И это почти что получилось, так как ротмистр Федя Митрохин стал искать глазами Егора Игнатова, мол, пусть разбирается начальство, а то нам свои чубы дороги. «Ты чего, Михаил Борисович?» Раскричался тут, из укрытия вышел Егор. «О, а я знаю тебя, казачок, в чинах вырос, вижу, погоны воеводские нацепил», Шейн говорил несколько растерянно. «Погоны, кстати, только начали поступать в войска, и планировалось, что их начнут использовать во время войны с турками, но воеводы первыми оценили новшество. Теперь знатного военачальника видно не только по дорогому обмундированию, но и по погонам. А этого казачка, быстро растущего в чинах, бывшего личным другом императора, если у государя вообще могут быть друзья, знали многие. Считалось, что он лучший фехтовальщик империи, по крайней мере, на турнирах, что постоянно устраивают в Москве и Черкассах, именно Егор два раза подряд выигрывал в категории сабля, а в прошлом году, пусть и с большим трудом, но Игнатов смог одолеть Энрике де лас Касаса, испанца на службе русского императора, считавшегося непревзойденным мастером шпаги. «Не дури, Михалка, ты сыграл, но проиграл, как говорит государь», спокойным тоном сказал Егор. На самом деле, воевода Игнатов поступал непрофессионально. Вместо того, чтобы заставить противника спешиться или, на худой конец, отдать приказ на его ликвидацию, Егор подставлялся, а еще оскорблял бывшего смоленского воеводу, называя Михалкой. Остатки банды Шейна были окружены, но не разоружены. Посчитай они за честь умереть, так стали бы стрелять из пистолей, которые не успели разрядить ранее, и Егор был бы главной целью. Шейна, с коим я разговаривал, и того ляха, что с ним по левую руку, живым брать при любых раскладах, улыбаясь, сквозь зубы процедил воевода Игнатов. В это самое время Егор не разрывал визуальный контакт с Шейным, кобура была расстегнута, а там револьвер, потому Игнатов увидел, как здоровой рукой бывший воевода потянулся к седельной сумке. Гадать, что именно он оттуда достанет, это уже абсолютный дилетантизм, потому Игнатов выстрелил, но сделал это не в предателя, а в его коня. Жеребец вздыбился, и Шейн не удержался и выпал из седла. «Ушибся, не более. Всем стоять!» — прокричал Егор, предупреждая опрометчивые поступки других бандитов. Потом, когда увидел, что остальные скидывают оружие, уже произнес с горечью. Такого коня пришлось загубить. «Ну, не скотина же ты, Михалка Шейн», Егор сплюнул и, действительно огорченным, пошел прочь. Хлесе, звонкая пощечина прилетела мне по лицу. «Сдурела, баба, в монастырь отошлю», взъярился я. «Сама уйду, чтобы и твои грехи замаливать. Мне докладывали, что в Москве более 300 людей загубили, пожары были, то ты все устроил. И для чего? Что столь важное было, что нужно души православные губить?» — кричала Ксения. «Все наше сопровождение я выгнал, потребовал, чтобы никто даже не стоял под массивной дверью царской кельи в Троице-Сергиевой лавре, то есть в комнате, которую я или Ксения занимали, когда приезжали сюда на моление. Главным условием использования именно этой кельи был не комфорт или роскошь, напротив, тут все было в высшей степени аскетично, даже стола не было с кроватью, но двери и стены были толстыми и закрывались плотно. Нечего кому-то знать, о чем молится государь. Уймись, Ксения, и я переживаю. Грех тот на мне будет, но я своим грехом спасаю души от грехов иных, сказал я, и жена задумалась. Такое заявление звучало слишком двусмысленно, и меня можно было бы даже обвинить в обуявшей разум гордыне, что Христом себя возомнил, ну, или праведником. Я слово давала всегда тебя слушать, я перед Богом клялась быть послушной мужу своему, посему выслушаю, сказала мать моих детишек и оглянулась вокруг. Привыкла, что во дворце повсюду стулья да кресла с диванами. Усмехнулся я, но быстро сменил настроение и начал объяснять свои мотивы. Я не хочу оставлять своему наследнику державу, в коей будет борьба за власть. Убьют Ивана, коли не расчистить у трона место от подлецов. Такие законы у истории. А еще нужно стать для народа всем, воспитать у них чувство вины, чтобы ни у кого не было и помыслов нашу династию Рюриковичей Годуновых извести. Лекари пускают кровь, кабы в организме нашем свежее образовалось. Я говорил и сам себе не всегда верил, что чувствовала и Ксения. Вот недавно была моя измена, а тут еще и эта операция, которая пошла не совсем по плану, и уже понятно, что принесла больше смерти и материального ущерба, чем я мог позволить. Однако, все равно нужно было осуществить нечто подобное. Недовольство изменениями только нарастало бы. Это сейчас мы узнали о заговоре, а что, если бы оставили все на самотек? Каково жить в постоянном ожидании покушения? Нет, меня и так уже стреляли, и пытались травить. Срабатывала система охраны. Но тогда я хотя бы не знал, что обязательно будут покушения и в самое ближайшее время. Но я не хочу знать, что рядом находится тот же предатель Шейн, который не научен горьким опытом иных заговорщиков, казненных ранее, а уверовал в свою неуязвимость. Он в конце концов решится на убийство. Нет, нужно было выжечь все каленым железом. Каждая семья, где потеряли кормильца, получит 100 рублей помощи, продолжал я увещевать Ксению, которая не прекращала хмуриться. Сие много, но кто заменит любимого мужа? Али родителя, брата? Ксения сыпала солью на мои гнойники. Я не говорил тебе никогда или уже забыл те слова. Но, я замялся, накатила такая тоска, я вдруг почувствовал себя слабым. Я люблю тебя, не оставляй меня, будь рядом. На какие-то вопросы я не смогу ответить, просто верь, как должна верить жена мужу своему. Глаза предательски заблестели, увлажняясь. Да, устал, сильно устал. 12 лет, сплошная гонка с прыжками через столетия. Много, очень много удалось сделать и еще больше впереди. Сейчас тот самый час икс, когда нужно сработать мощно. А я устал. Ха-ха-ха, с нотками истерики рассмеялся я. Все хорошо, ты не. Ксения испугалась, приподняла мне подбородок и всмотрелась в глаза. Я в своем уме, догадался я о причинах переживаний жены. Смеялся я от того, что на ум пришел анекдот из будущего, когда жена в поте лица работает в поле, а муж лежит в стоге сена с соломкой во рту. Вот супруга и возмущается, почему благоверный не помогает, а он ей отвечает: «Вдруг война, а я устал». «У нас война, Ксюша, на дворе, а я устал», — сказал я, а после, как в омут окунулся, и начал выкладывать свои тревоги и терзания. Так получалось, что война пришла в такой сложный для меня момент. Готовься к ней, планируй мощный рывок и захват новых территорий, а когда настает время, чувствую, что не смогу. Нужно было чаще лежать в стогу с соломкой во рту, а не бегать в бесконечном круговороте дел. Вот нужно было мне изобретать унитарный патрон, разве мало было того, что уже налажено производство расширяющихся пуль для винтовок, и произведена унификация оружия? Нет, полез в это дело. Сейчас делаем пули и ударные замки. Это очень сложный оказался процесс. Даже наши станки, самые совершенные в мире, не готовы производить патроны в достаточном количестве, хотя бы для обеспечения одного батальона, не то что полка. Так зачем? Нет, захотелось, каприз такой попаданческий. Нынче 1000 рублей выкидываются, чтобы вообще не плюнуть на такую затею. Ведь, остановившись, можно упустить важный момент, потерять технологию. И так во многом. Захотел давеча я сделать железную дорогу. Отличная же вещь, пусть даже и без паровозов. Но от Кремля до Императорского дворца и проложили, потратив на это по нынешним меркам баснословные суммы. Зачем? А чтобы потомки видели и что-то в этом направлении делали, так как при моей жизни наладить такой уровень добычи железа, чтобы тратить его на рельсы, невозможно. А деревянные рельсы слишком ненадежны, а еще попробую их сделать, вытесать. Тоже труд. Мы много добываем, 5 железоделательных заводов уже работают, еще 3 могли бы запустить в ближайшее время, если бы было кому работать на них. Не хватает рабочих, размыслов, рудознавцев, технологов и всяко прочее. Где мне взять таковых? На один завод нужно более 100 грамотных, а еще не меньше 2 десятков ученых мужей. Где мне столько взять? Всех, кого учим в школах, оставляем для обучения новых выучеников, лишь частью отправляем на заводы. Не хватает людей, а в земле много богатств, сокрушался я, продолжая изливать наболевшие. В год из всех учебных заведений выходит менее 200 специалистов. Цифра все равно огромная, учитывая прирост таких выпускников за последние 12 лет почти в 200 раз. Но нужны не только металлурги. Бюрократия, к примеру, достигла таких масштабов, что при каждом городском воеводе нужен штат писарей. И ничего же не убрать, так как нужна статистика, системная переписка и отчетность. Без этого качественно управлять не получится. Или флот. Это отличная затея, безусловно, но сжирает огромные средства, а пока не так, чтобы и зарабатывает деньги. Нужен ли был мне такой флот? Не знаю, нынешняя ситуация покажет. Я хотел иметь корабли, чтобы они частью перешли бы в Америку, и Россия начала бы осваивать Аляску и западное побережье американского континента. Пушнина как приносила бешеный доход, так и продолжает это делать, и получать мех морских бобров или морских коров более рентабельно, чем даже добывать золото. И что, не дошли корабли, затонули, а ли кто их в дороге побил? А сколь людей там было, сколько я принял греха на черную свою душу? 1000, даже по более того, изливал я свои переживания. Слабый, веду себя не по-мужски, не думаю. Просто я, человек, который замахивается на такие дела, что приходится многим жертвовать. И я 12 лет живу и вида не показываю, как порой тяжело принимаются решения. Как не просто посылать людей умирать, пусть и во имя великой идеи, но я делаю свою работу. И, видимо, пришло профессиональное выгорание. Спаси Христос. Я снова увидела своего человека, сказала Ксения, которая прослезилась от моих эмоциональных эскапад. Иди сюда. Чуть успокоившись, сказал я. Ксения подошла, а я схватил ее и жадно впился губами в ее сладкие уста. Сколько ж я уже не был со своей женой. Давно, слишком долго она сердилась и избегала со мной общения из-за того, что я лишь чуточку оступился. Руки действовали в отрыве от головы, задирая юбки. Ну, вот только человеком был, а нынче, хотела было отчитать меня Ксения. Не здесь же, не в обители. Возражения не были приняты к сведению, а уже скоро любимая жена не могла говорить, а лишь тяжело дышала, переходя на крик. И все-таки хорошо, что и стены толстые, и дверь массивная, а то святые отцы отчитали бы за такие дела в обители. «Ахальник», — сказала Ксения после того, как мы закончили, «и как такой радостный лик на челе твоем слова-то похабные говорит, сама же светишься от счастья», — отвечал я, поглаживая руку Ксюши. «Ага, приучил меня к сопряжениям похабным, а тут сколь уже не было у нас», — спрашивала жена, «это я повинен в том, что ты пристрастилась к утехам плотским». Я рассмеялся. «Ахальник и есть», — поддержала меня смехом жена.